гуру, символ слона, сокрушающего заросли, дан владыкой недаром. Ведь именно так и следует каждому идущему за ним раздвигать и сокрушать тысячи всевозможных препятствий, которые преградой становятся ему на пути. Идти, несмотря ни на что, и всему вопреки, это значит держаться его неуклонно и продолжать ритмичное и постоянное движение вперед. Из малых преодолений сложится сперва большое, а потом и великое. Нужно отдать себе отчет в том, чего стоит одно только преодоление инертности, косности и невежества окружающей среды. Отрицается все, нет веры в другие миры, попран дух и властвует над всем внешняя видимость. Сколько мыслей тяжелых и плотных излучают такие сознания, обволакивая все тьмою. Сохранить в этих условиях свой, самый исходящий луч сознания, будет победой над ней. Победителем мрака, привет!